Глава 6. Вскоре после Нового года Томас повез Джанет в Плимут. Ему хорошо заплатили за отличный тендер, построенный на его верфи в ноябре. Он был очень доволен своей работой и деньгами в кармане, отчего и решил, что часть их, без особого ущерба, может быть истрачена на короткий отдых для него и жены. В те времена это было настоящее путешествие, особенно зимой. До Карна им пришлось ехать в повозке, там переночевать и на следующее утро продолжить путь в дилижансе, который прибывал в Плимут во второй половине дня. Детей оставили на попечение матери Джанет. Раньше Джанет никогда не покидала Плина, и большой город совершенно ошеломил ее. Томас был в восторге от ее удивления и с удовольствием, не лишенным гордости, показывал жене все заслуживающие внимания места, рекомендуя себя при этом лучшим на свете гидом. Ему нравилось демонстрировать свое знакомство с названиями улиц и магазинов. Хотя прошло уже довольно много лет с тех пор, как он здесь бывал. «Ах, Томас, скажи на милость», — удивлялась она, — «как это тебе удается помнить столько названий и ни разу не заблудиться? Ведь здесь все улицы похожи одна на другую». «Это очень просто, Дженни», — хвастливым тоном отвечал он. «Такому человеку, как я, не надо много времени, чтобы запомнить, как добраться до какого-нибудь места. Тебе это, понятное дело, трудно, ведь ты в первый раз выбралась из Плина и не знаешь ни одного города, хоть немного больше него». «Чего не знаю, того не знаю», — говорила Джанет, задрав подбородок. «А вот ты, скажу я тебе, слишком много о себе думаешь. Зато я гораздо лучше тебя знаю леса и скалы вокруг Плина. При самом небольшом тумане ты часами будешь кружить вокруг собственного дома, тогда как я уже давным-давно приготовлю ужин». Томас не возражал, поскольку уже привык к тому, что последнее слово всегда останется за Джанет. Тем не менее, магазины совершенно заворожили Джанет, и она одобрила выбор Томаса, когда тот купил жене теплую серую пелерину и красивый аккуратный капор. «Подумать только, что за цены?» — шепнула она на ухо мужу. «Да это же грабеж среди бела дня!» «Дорогая, я хочу, чтобы у тебя было только самое лучшее!» — изрек он таким гордым и величественным тоном, каким мог бы ответить сам сквайр Трелани. Когда она шла по улицам под руку с Томасом, немало мужчин оборачивались и смотрели ей вслед. Она действительно была хороша, эта Джанет. Густые черные волосы, большие зоркие глаза, решительный рот и подбородок. Она несла себя как королева. От внимания Томаса не ускользали взгляды, которые бросали на нее плимутские моряки, и он внимательно следил за тем, как она их принимает. Обычно, идя рядом с ним, она оставляла их без внимания, но один, видимо, изрядно пьяный молодчик, наткнулся на Джанет и провел грязными пальцами по ее новой пелерине. Томас хотел вмешаться, но Джанет взяла дело в свои руки, и матрос, ожидавший, что она отскочит от него с испуганным криком, вместо этого в полной мере ощутил на себе ее темперамент. «Что за манеры, приятель?» — выпалила она. «В Корнуолле? Если вы толкнули даму, принято снимать шляпу». Не дав ему ответить, сорвала с его головы фуражку и швырнула ее в грязную воду гавани. «Пусть с нее смоет паутину», — сказала она матросу и, подобрав рукой юбки, пошла дальше по улице. Томас шел следом, красный как рак, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Мне самому следовало бы это сделать», — с упреком в голосе сказал он. «Я восхищен твоей смелостью, но это как-то не по-женски». «Ты бы предпочел, чтобы я оставила его грязную лапу на моей новой пелерине?» — спросила она, горя негодованием. Хоть и не смогла скрыть улыбки при виде его покрасневшего лица. «Если ты не успокоишься, я отправлю твою шляпу туда же, куда и его». Томас знал, что она сдержит слово и вовсе не хотел лишних неприятностей. Проведя в Плимуте дней 5, они стали собираться в обратный путь. Томас уже уложил вещи, когда Джанет, до того молча смотревшая в окно, неожиданно заговорила. Для этого времени года погода действительно просто замечательная», — беззаботно сказала она. Томас согласился, не понимая еще, что попал в ловушку. «Я уверена, что и море спокойно, как летом», — продолжала Джанет. «При хорошем ветре мы уже к ночи были бы в Плине, а так придется до вечера задержаться в Карне, пока за нами не приедет повозка». «И впрямь пустая трата времени. Летом здесь суда часто ходят в обоих направлениях, но в это время года едва ли сыщется хоть одно», — сказал Томас. «А вот тут ты не прав», — возразила Джанет. «Как раз сегодня отходит один корабль. Пока ты слонялся здесь без дела, я сходила в гавань и поговорила с капитаном. Корабль отплывает днем, и к вечеру мы уже наверняка будем в Плине». Томас в сомнении потер лоб. Подбородок Джанет был вздернут, да и блеск в ее глазах был ему хорошо знаком. «А что, если ветер слишком разгуляется?» — вяло спросил он. «Так что из того? Я ветра не боюсь. Может, ты боишься?» Он сделал последнюю попытку воспротивиться. «Для нас не окажется места, Дженни. Мы будем мешать». «Вот этого, Томас, можешь не бояться. С капитаном я все уладила, и он готов взять нас». И, подхватив узлы, она с улыбкой распрощалась с хозяйкой, вышла из дома и с противоположной стороны улицы через плечо окликнула Томаса. Они направились в ту часть гавани, где у причала стояло на якоре их судно. Томас ожидал, что Джанет попросит еще хоть разок взглянуть на магазины, но он ошибся. Его жена не собиралась тратить время на ленты и прочие мелочи, когда впереди ее ждали корабли. На причале она задержалась, любуясь лесом высоких мачт, устремленных в небо, и поразила мужа своим знанием названия каждой мачты и разных частей такелажа. «Ты думал, что я все время проводила, учась шить да готовить? Так ведь?» — презрительно спросила она. «Нет, этой ерундой я никогда не интересовалась, а частенько убегала на берег с единственной целью — как можно больше узнать о кораблях. Ума не приложу, Дженни. Как тебе удалось стать женщиной? Такой, какая ты есть?» — недоумевал муж. Она рассмеялась и взяла его под руку. «При всем том, я не сильно изменилась», — ласково сказала она. Наконец, они подошли к водяному, так называлось их судно, и поднялись на борт. Капитан попытался было помочь Джанет, но она негодующе тряхнула головой и, одной рукой подобрав юбки, а другой взявшись за веревку, поднялась по грубо сколоченному трапу. Оказавшись на палубе, она вместо того, чтобы сразу спуститься в каюту, где, как шепнул ей Томас, женщине и следует находиться на корабле, остановилась у фальшборта и стала с интересом оглядываться по сторонам. Сам Томас весьма критически отнесся к линиям и корпусу этого небольшого судна, но остерегся высказывать свои мысли вслух. Несмотря на заверения капитана, корабль отчалил от пристани только через 2 часа, почти в 5 пополудни. До дому мы доберемся не раньше полуночи, если нам вообще суждено до него добраться, заметил Томас, с тревогой глядя на небо, которое с северо-востока быстро затягивалось тучами. «Погода, похоже, меняется», — сказал он капитану. Джанет была в восторге от мысли, что их ждет трудное путешествие, но Томас думал об оставшихся дома детях и проклинал себя за то, что, поддавшись слабости, уступил жене. Возвращаться было слишком поздно. Они уже вышли из пролива и направлялись в открытое море. Мыс Рейм остался далеко за кормой. «Коли ветер усилится, нам предстоит нелегкая работенка, а, капитан?» — спросил Томас. «О, нет! Думаю, обойдется парочкой шквалов», — рассмеялся капитан. «Ничего страшного. По-моему, никакой опасности. На худой конец попробуем войти в Сент-Брайтс». Но Томасу вовсе не хотелось проводить ночь в Сент-Брайтсе. К тому же он не слишком верил в способность капитана отыскать вход в маленькую гавань, скрытую в тени большого острова, расположенного в полумиле от нее. Вскоре совсем стемнело и полил дождь. Джанет уговорили спуститься вниз и погреться около маленькой печки. Томас остался с ней, но время от времени поднимался на палубу проведать, как идут дела. Судно сильно качало, однако никого из них не тошнило. Сидя в полном молчании, они прислушивались к скрипу мачты, вою ветра и шуму дождя. По лицу Томаса Джанет видела, что он очень обеспокоен, и корила себя, но сердце ее ликовало от того, что она на корабле в открытом море и что каждый порыв ветра несет в себе опасность. Как бы ей хотелось быть сейчас на палубе вместе с мужчинами, до крови на руках натягивать канаты или изо всех сил налегать на штурвал. «Почему я не родилась мужчиной?» — думала она. «Тогда я была бы там наверху». Собственная принадлежность к женскому полу казалась ей цепями, которые сковывали ее, подобно тому, как болтающиеся вокруг колен длинные юбки мешали ей двигаться. Она страстно желала, чтобы этой ночью с ней был тот, другой, кто составлял часть ее существа, с такими же, как у нее, черными волосами и темными глазами. Тот, кто еще не пришел, но вглядывался в нее из будущего, неотступно сопровождал ее в снах. Они бы не сидели в каюте, как двое заключенных, а, смеясь, стояли бы рядом на палубе, и ветер развивал бы их буйные, пропитанные морской водой волосы. Его рука лежала бы на штурвале, глаза то и дело обращались бы наверх, чтобы проверить состояние парусов, а затем опускались вниз, чтобы бросить на нее быстрый горячий взгляд. У него длинные ноги и квадратные плечи, как у Томаса, но он более плотно сбит и гораздо сильнее. Одно движение свободной руки в ее сторону, и вот он уже обнимает ее и смеется, как умеет смеяться только он. Она знала его низкий, какой-то беспечный голос, знала запах, тепло его плоти. Джанет закрыла глаза и стала молиться. «О, любовь моя, приходи скорее, я изнываю и томлюсь от ожидания». Открыв глаза, она увидела, что перед ней стоит Томас, ее муж, стоит как тень и отражение того, кого она любит. Томас подошел ближе и опустился рядом с ней на колени. «Дженни, я еще никогда не видел тебя такой прекрасной», — прошептал он. «Ты так любишь море и корабли?» Она положила руки на плечи мужа и привлекла его к себе. «Иногда это бывает сильнее меня», — сказала она ему. Как в те давние дни, когда женщина душой чувствовала обращенный к ней призыв Господа все бросить, дом, обычную жизнь, может быть, даже возлюбленного, чтобы вдали от суетного мира в монастырских стенах верить себя его попечению. Нечто подобное порой находит и на меня. Покинуть Плин, тебя, детей и уплыть туда, где только ветер да море были бы моими спутниками. Он крепко прижал ее к себе, осторожно лаская робкими нервными руками. «Разве ты несчастлива, Дженни? Разве жалеешь, что мы поженились и вместе провели эти несколько благословенных лет?» «Нет, дорогой, не жалею и никогда не буду жалеть. Может быть, эти последние месяцы я бывал с тобой не так часто, как следовало бы? Может быть, слишком много занимался работой, слишком много о ней думал, но Дженни, дорогая моя жена, свет очей моих, отрада моего сердца, я люблю тебя за все твои милые странности, хоть и не могу их понять. Ты не бросишь меня навсегда ради своих снов? Обещай мне, что не бросишь, и не уйдешь туда, где я не смогу к тебе прикоснуться. Тебе будет одиноко без меня? Ах, Дженни, неужели ты не понимаешь, с какой неутолимой жадностью тянет меня по ночам прикоснуться к тебе, к твоему нежному благословенному телу, которая принадлежит мне, ощутите на моем сердце твою руку. Ведь мы живем в одном доме. Ты заботишься обо мне и о детях. Ты — живое, дышащее существо, которое и есть для меня дом. Нет. Телом я тебя никогда не покину, Томас. Я знаю, что Джанет Кумбе принадлежит своему мужу, своим детям, самому Плину. Там мои корни — я приросла ими к родным местам, как деревья в тени Труанского леса. И ничто не может оторвать меня от тебя. Довольный ее ответом, Томас склонил к ней голову, и Джанет увидела, как он, упокоенный смертью, совсем как сейчас, лежит рядом с ней, словно уснувший ребенок, меж тем, как ее неугомонный дух, вырвавшись из глубины, летает с чайками, и песнь моря рвется из его уст. В каюту заглянул спустившийся с палубы капитан. «Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. С таким ветром до плина мы доберемся не раньше часа или двух дня. Но опасности нет, и вы можете спокойно спать, пока я вас не разбужу». Джанет поднялась с колен. «Томас, взглянем разок на море. Я хочу опять почувствовать воздух на своем лице». Они вместе поднялись на палубу и оглядели окружающую их картину. Ветер переменился и теперь дул на запад. Дождь перестал. Ночь была темна, и только звезды светили на небе. Корабль, целый и невредимый, продолжал пенить морские воды. Ни малейшего признака земли, ничего, кроме моря, неба, довоя ветра в парусах. Джанет стояла на носу корабля. Пелерина развивалась у нее за плечами. Темные волосы походили на буйную гриву дикого зверя. Она очень напоминала собой резную фигуру на носу корабля. Томас смотрел на нее, затаив дыхание. Судно качнуло, и она шелохнулась вместе с ним, словно была его частью. Стоя рядом с ней, Томас испытывал невольный трепет перед ее красотой. «Дженни!» — прошептал он. «Дженни!» Из-за его спины, из-за кормы корабля, из-за самого моря она услышала чей-то зов, громкий, торжествующий зов из тьмы, подобный голосу ветра. «Я иду к тебе! Сейчас! Сейчас!» Она вытянула вперед руку и коснулась стоявшего рядом Томаса. «Дженни!» — говорил он. «Дженни!» Она отвернулась от моря и поднесла его руку к своим губам. «Люби меня сегодня!» Они ушли с палубы, а корабль продолжал плыть сквозь тьму, один на один с ветром и морем.